ума не внемля строгим пеням, к ее крыльцу, стеклянным сеням, он подъезжает каждый день. За ней он гонится, как тень. Он счастлив, если ей накинет буа пушистый на плечо, или коснется горячо ее руки, или раздвинет перед нею пестрый полк ливрей, или платок подымет ей. Она его не замечает. Как он ни бейся, хоть умри. Свободно дома принимает. В гостях с ним молвит слово три. Порой одним поклоном встретит, порой вовсе не заметит. Кокетства в ней ни капли нет. Его не терпит высший свет. Бледнеть Онегин начинает. Ей или не видно, или не жаль. Онегин сохнет и едва ли уж не чахоткою страдает. Все шлют Онегина к врачам, те хором шлют его к водам. Он не едет, он заранее писать ко прадедам готов о скорой встрече, а Татьяне и дела нет, их пол таков. А он упрям отстать не хочет, еще надеется, хлопочет. Смелей здорового, больной, княгине слабою рукой он пишет страстное послание. Хоть толку мало вообще, он в письмах видел не вообще, но, знать, сердечное страдание уже пришло ему не в мочь. Вот вам письмо его точь в точь. Письмо Онегина Татьяне. Предвижу все. Вас оскорбит печальное тайное объяснение. Какое горькое презрение ваш гордый взгляд изобразит. Чего хочу? С какою целью открою душу вам свою? Какому злобному веселью, быть может, повод подаю? Случайно вас когда-то встретя, в вас искру нежности заметя, я и поверить не посмел, привычки милой не дал ходу, свою постылую свободу я потерять не захотел. Еще одно нас разлучило. Несчастной жертвой Ленской пал. Ото всего, что сердцу мило, тогда я сердце оторвал, чужой для всех ничем не связан, я думал, вольность и покой, замена счастью, Боже! Ой, как я ошибся, как наказан. Нет, поминутно видеть вас, повсюду следовать за вами, улыбку уст, движение глаз ловить влюбленными глазами, внимать вам долго, понимать душой все ваше совершенство, пред вами в муках замирать, бледнеть и гаснуть. Вот блаженство, и я лишен того. Для вас тащусь повсюду на удачу. Мне дорог день, мне дорог час, а я в напрасной скуке трачу судьбой отсчитанные дни, и так уж тягостны они. Я знаю, век уж мой измерен, но чтоб продлилась жизнь моя, я утром должен быть уверен, что с вами днем увижусь я. Боюсь, в мольбе моей смиренной увидит ваш суровый взор, затеи хитрости презренные, слышу гневный ваш укор. Когда б вы знали, как ужасно томиться жаждой любви, пылать и разумом всечасно смирять волнение в крови, желать обнять у вас колени и, зарыдав у ваших ног, излить мольбы, признание, пени, все, все, что выразить бы мог, а между тем притворным хладом вооружать и речи взор, вести спокойный разговор, глядеть на вас веселым взглядом. Но так и быть, я сам себе противиться не в силах боли. Все решено. Я в вашей воле и предаюсь моей судьбе. Ответа нет. Он вновь послание. Второму, третьему письму ответа нет. В одно собрание он едет. Лишь вошел ему она навстречу. Как сурово! Его не видят, с ним ни слова. У, как теперь окружена крещенским холодом она! Как удержать негодование уста упрямые хотят? Вперил Онегин зоркий взгляд, где смятение, сострадание, где пятна слез? Их нет, на всем лице лишь гнева след. Да может быть боязни тайной, чтоб муж и свет не угадал проказы слабости случайной, всего, что мой Онегин знал. Надежды нет. Он уезжает, свое безумство проклинает, и в нем глубоко погружен от света вновь отрекся он. И в молчаливом кабинете ему припомнилась пора, когда жестокая хандра за ним гналась, а в шумном свете поймала, за ворот взяла и в темный угол заперла. Стал вновь читать он без разбора. Прочел он Гиббона, Руссо, Манзони, Гердера, Шамфора, мадам де Сталь, Биша, Тиссо, прочел скептического Беля, прочел творение Фонтенеля, прочел из наших кое-кого, не отвергая ничего, и альманахи, и журналы, где поучения нам твердят, где нынче так меня бронят, а где такие мадригалы себе встречал я иногда. «Да сэмпре бене, господа!» И что ж, глаза его читали, но мысли были далеко. Мечты, желания, печали теснились в душу глубоко. Он меж печатными строками читал духовными глазами другие строки. В них-то он был совершенно углублен. То были тайные предания сердечной темной старины, ни с чем не связанные сны, угрозы, толки, предсказания, или длинные сказки, вздор живой, или письма девы молодой. И постепенно в усыпление чувств и дум впадает он, а перед ним воображение свой пестрый мечет фараон. То видит он на талом снеге, как будто спящий на ночлеге, недвижим юноша лежит и слышит голос: «Что ж, убит?» То видит он врагов забвенных, клеветников и трусов злых, и рой изменниц молодых, и круг товарищей презренных, то сельский дом, и у окна сидит она, и все она. Он так привык теряться в этом, что чуть с ума не своротил или не сделался поэтом. Признаться, тот и одолжил. А точно, силой магнетизма, стихов российских механизма, едва в то время не постиг мой бестолковый ученик. Как походил он на поэта, когда в углу сидел один, и перед ним пылал камин, и он мурлыкал «Бенедетто» или «Идоль мио» и ронял в огонь то туфлю, то журнал. Дни мчались. В воздухе нагретом уж разрешалась зима. И он не сделался поэтом, не умер, не зашел с ума. Весна живит его. Впервые свои покои заперты, где зимовал он как сурок, двойные окна, камелек, он ясным утром оставляет, несется вдоль Невы в санях, на синих иссеченных льдах играет солнце, грязно тает на улицах разрытый снег. Куда по нем свой быстрый бег стремит Онегин? Вы заранее уже догадались. Точно так. Примчался к ней, к своей Татьяне, мой неисправленный чудак. Идет, на мертвеца похожий. Нет ни одной души в прихожей. Он в залу. Дальше никого. Дверь отворил он. Что ж его с такой силой поражает? Княгиня перед ним одна. Сидит неубрана, бледна, письмо какое-то читает. и тихо слезы льет рекой, опершись на руку щекой. О, кто б немых ее страданий всей быстрый миг не прочитал, кто прежней Тани, бедной Тани, в моей княгине б не узнал. В тоске безумных сожалений к ее ногам упал Евгений. Она вздрогнула и молчит, и на Онегина глядит без удивления, без гнева. Его больной, угасший взор, молящий вид, немой укор, ей внятно все. Простая дева с мечтами, сердцем прежних дней, теперь опять воскресла в ней. Она его не подымает, и, не сводя с него очей, от жадных уст не отымает бесчувственной руки своей. О чем теперь ее мечтание? Проходит долгое молчание. И тихо, наконец, она довольна. Встаньте, я должна вам объясниться откровенно. Онегин, помните ли тот час, когда в саду, в аллее нас судьба свела, и так смиренно урок ваш выслушала я? Сегодня очередь моя. Онегин, я тогда моложе, я лучше, кажется, была, и я любила вас. Но что же, что в сердце вашем я нашла? Какой ответ? Одну суровость. Не правда ли, вам была не новость смиренной девочки любовь? И нынче, боже, стынет кровь, как только вспомню взгляд холодный и эту проповедь. Но вас я не виню. В тот страшный час вы поступили благородно. Вы были правы предо мной. Я благодарна всей душой. Тогда, не правда ли, в пустыне, вдали от суетной молвы, я вам не нравилась. Что ж ныне меня преследуете вы? Зачем у вас я на примете? Не потому, что в высшем свете теперь являться я должна, что я богата и знатна, что муж в сражениях изувечен, что нас зато ласкает двор, не потому ли, что мой позор теперь бы всеми был замечен и мог бы в обществе принесть вам соблазнительную честь. Я плачу. Если вашей Тане вы не забыли до сих пор, то знайте, колкость вашей брани, холодный строгий разговор, когда в моей лишь было власти, я предпочла б обидной страсти и этим письмам и слезам. К моим младенческим мечтам тогда имели хоть жалость, хоть уважение к летам. А нынче что к моим ногам вас привело? Какая малость! Как с вашим сердцем и умом быть чувство мелкого рабом? А мне, Онегин, пышность эта, постылой жизни мишура, мои успехи в вихре света, мой модный дом и вечера, что в них? Сейчас отдать я рада всю эту ветошь маскарада, весь этот блеск и шум и чад за полку книг, за дикий сад, за наше бедное жилище, за те места, где в первый раз, Онегин, видела я вас. Да за смиренное кладбище, где нынче крест и тень ветвей над бедной нянею моей. А счастье было так возможно, так близко. Но судьба моя уж решена. Неосторожно, быть может, поступила я. Меня слезами заклинаний молила мать. Для бедной Тани все были жребии равны, я вышла замуж. Вы должны, Я вас прошу меня оставить. Я знаю, в вашем сердце есть и гордость, и прямая честь. Я вас люблю, к чему лукавить, но я другому отдана. Я буду век ему верна. Она ушла. Стоит Евгений, как будто громом поражен. В какую бурю ощущений теперь он сердцем погружен. Но шпор внезапный звон раздался, и муж Татьянин показался. И здесь героя моего в минуту злую для него. Читатель, мы теперь оставим надолго, навсегда. За ним довольно мы путем одним бродили по свету. Поздравим друг друга с берегом. Ура! Давно, не правда ли, пора? Кто б ни был ты, о мой читатель, друг, недруг, я хочу с тобой расстаться нынче, как приятель. Прости. Чего бы ты за мной здесь не искал в строфах небрежных, воспоминаний ли мятежных, отдохновений ли от трудов, живых картин и острых слов, и грамматических ошибок. Дай Бог, чтобы в этой книжке ты для развлечения, для мечты, для сердца, для журнальных сшибок хотя бы крупицу мог найти. Засим расстанемся. Прости. Прости же ты, мой спутник странный. И ты, мой верный идеал. И ты, живой и постоянный, хоть малый труд. Я с вами знал все, что завидно для поэта. Забвение жизни в бурях свет. Беседу сладкую друзей. Промчалось много-много дней с тех пор, как юная Татьяна и с ней Онегин в смутном сне явились впервые мне. И даль свободного романа я сквозь магический кристалл еще неясно различал. Но те, которым в дружной встрече я строфы первые читал, иных уж нет, а те далече, как Сади некогда сказал. Без них Онегин дорисован. А та, с которой образован Татьяны милый идеал, о, много, много рок отъял. Блажен, то праздник жизни рано оставил, не допив до дна бокала полного вина, кто не дочел ее романа и вдруг умел расстаться с ним, как я с Онегиным моим.